Гроф. Путешествие в поисках себя. Четвертая базовая перинатальная матрица. БПМ-4. Переживание смерти и возрождения. Такой опыт гибели эго заключается, судя по всему, в мгновенном, безжалостном уничтожении всех прежних опорных точек в жизни человека. Смерть эго и возрождение – неодноразовое переживание. В глубоком систематическом самоисследовании оно многократно возвращается в различных аспектах и масштабах, пока процесс не завершается. В конечной и наиболее полной форме смерть эго означает безвозвратный отказ от философского отождествления себя с тем, что Уоттс назвал эго, облаченным в кожу. Если переживания хорошо интегрированы, это приводит не только к возрастанию способности наслаждаться существованием, но также и к совершенствованию функционирования в мире. За опытом полной аннигиляции и попадания на самое дно космоса, характеризующим смерть эго, немедленно следует видение ослепительно белого или золотого света, сверхъестественной яркости и красоты. Его можно сопоставить с изумительными явлениями архетипических божественных существ, радугой или замысловатым узором позднего хвоста. Мы испытываем глубокое чувство духовного освобождения, спасения и искупления грехов. Как правило, мы чувствуем себя свободным от тревоги, депрессии, чувства вины, очищенным и ничем не обремененным. Это сопровождается потоком положительных эмоций в отношении самого себя, других и в существовании вообще. Мир кажется прекрасным, безопасным местом, а интерес к жизни явно возрастает. Богоявление может выражаться как абстрактным сияющим светом, так и более-менее персонифицированными представлениями из различных религий. Я был затоплен божественным светом, сверхъестественной яркости и красоты, лучи которого рассыпались на тысячи изысканных павлиньих перьев. Из этого сияющего золотого света появилась фигура Великой Матери-Богини, воплощающая любовь и защиту всех времен. Она потянула ко мне свои руки и облекла меня своей сущностью. Я растворился в невероятном энергетическом поле, чувствуя себя очищенным, исцеленным и накормленным. Сквозь меня в изобилии текла некая амброзия, архетипическая смесь меда с молоком. Затем фигура богини постепенно исчезла, поглощенная еще более сияющим светом. Он был абстрактным, но обладал некими личными характеристиками, излучал бесконечную разумность. Мне стало ясно, что я переживаю растворение в универсальной самости, Брахме. Переживание превосходило любые представления о времени и казалось вечностью. Поток целительный и питательной энергии, и видение золотого сияния с оттенком павлиньих перьев продолжалось всю ночь, а чувство благополучия оставалось со мной много дней. Опыт окончательного божества или космического демиурга Савикальпа Самадхи, по-видимому, соответствует нижнему казуальному плану, а переживание бесформенного сознания, превосходящего всякую дуальность Нирвикальпа Самадхи, или пустоты Шуньята, высшему казуальному плану, абсолют или предельное, переживается как таковость всех уровней или как сознание в его первоначальном состоянии.